Около полуночи во дворе завелась машина. В нее села какая-то женщина, я успел увидеть ее при свете плафона в салоне. Открылись ворота, машина свернула к центру поселка. «Белая шестерка», — передал я Тюрину, — «двое, водитель и женщина». Через 20 минут пиликнул мой мобильник. «Ничего не понимаю», — сообщил Тюрин. «В машине Люська. Сказала, что едет в Москву». «Чего же тут непонятного?» «Она не знает, почему она едет в Москву». «Как это не знает?» «А так? Она спала, потом вдруг проснулась и поняла, что ей нужно ехать в Москву. Оделась, вышла и села в тачку». «А Мамаев?» «Спит». «Он остался один?» «Нет, там сторож». «Какой сторож?» «Она говорит, таджик. Он работал с турками, высокий, худой». «Твою мать!» — сказал Тюрин. «А ведь это и есть мои действия». «Оставайтесь на месте, перезвоню». Я набрал номер мобильника Дока. «Ты где?» «У себя?» — ответил он. «У себя дома или у себя в госпитале?» «У себя в центре, дежурство». «Слушай внимательно. Дежурство кому-нибудь передай. Сам садись в тачку и со страшной силой жми в Москву. Адрес Галины Сомовой знаешь?» «Знаю. Бери ее, бери Игната и вези их на Истру. На выезде из Москвы, сразу за постом на Дмитровке, увидишь справа темно-вишневую «Вольво 940». В ней будет Тюрин. Дальше поедешь за ним». «Я буду в Москве не раньше 2 ночи. Они будут спать. Удобно ли?» — усомнился Док. — Удобно. — Он? — Да, — сказал я, — здесь. — Поспеши. — Еду. Я перезвонил Тюрину и сказал, где он должен встретить Дока. Темно-синий «Мерседес», 124-й модели, доктор Перегудов. С ним будет Галина Сомова и ее сын. — Понял тебя, — ответил Тюрин. — Как только встречу, сразу позвоню. Я посмотрел на часы. 0:30. Мамаеву осталось жить 8 часов. В 2:30 Док сообщил: «Я в Сокольниках. Дома их нет. С дочкой сидит соседка. Сказала, что они в Склифе. Еду туда». Мамаеву осталось жить 6 часов. Потом 5. Потом 4. Начало рассветать. С водохранилища натянуло тумана. Сосны стояли в нем, как в вате. Золотой свечечкой теплилась в тумане береза возле мамаевского особняка. Проснулись и запиликали, зазвенели на разные голоса лесные пичуги. Вороны сидели, нахохлившись на ветках сосен, и каркали. Одна каркала как-то особенно пронзительно и противно. Муха послушал и удивленно сказал: «Вы слышите, что она кричит?» — Что? — спросил боцман. — Она же кричит: «Блядь! Блядь!» — «Ну тебя в жопу! — сказал артист. — У тебя извращенный слух!» — «Нет, вы послушайте! Послушайте! — настаивал Муха. — Мы послушали. И в самом деле озадаченно согласился боцман. И как бывает всегда, когда в чернильном пятне человек увидел какой-то рисунок и после этого ничего другого больше не видит, так и мы ничего больше не слышали в пронзительных криках этой вороны. Док не звонил. На мои звонки отвечал приятный женский голос: «Сожалеем, но абонент временно недоступен». Тюрин сидел возле поста на Дмитровке и звонил каждые 30 минут. Я отвечал ему, как справочная аэропорта: «Ждите». Док прорезался только в 5:50 утра. «Выезжаем», — сказал он. «Почему не звонил?» «Не мог». «Почему отключил мобильник?» «Там, где я был, мобильными телефонами не пользуются». «Где ты был?» «В коридоре реанимации». «О, Господи», — сказал я. «Сомов?» «Да». «Галя и Игнат со мной». 200? «Да». «Груз 200. Если сейчас хоть кто-то в России кто не знает, что это значит. «Могу я рассказать им все?» — спросил док. «Да», —